Дальше вот про форму договора можно чуть поговорить, хотя это, наверное, не очень сложноватая тема, вот, наверное. Но форма договора залога, она письменная. Вот. А договор не ипотеки, он должен еще быть зарегистрирован в установленном порядке. Кстати, как вы считаете, вот правильно, концептуально наш законодатель говорит о регистрации именно договора залога, считая и просто называя его в законе недействительным, ну, недвижимости имеется в виду, да, считая его недействительным, если такой регистрации нет. Или правильнее была бы другая концепция, сказать, что регистрации подлежит сам залог, ну, или, скажем, последствия договора, возникновения этого залога, а договор, не надо требовать его регистрации, пускай он будет действительным в отношении этих самых лиц, которые его заключили, чтобы они могли в своих личных отношениях защищать свои нарушенные права на основании этого договора. Вот. Как, или вы индифферентно относитесь к этому вопросу? Нет, сам залог имеется в виду, право залога должно было подлежать регистрации. То есть вы считаете, наше законодательство теоретически неправильно, надо регистрировать не договор, а залог? Ну, здесь вопрос в том, вот, если считать залог обязательным, то вообще достаточно странно было бы регистрировать. Но логика так само была и с арендой, и с залогом. Ага, понятно. Потому что и в аренде, и в договоре регистрируют. Если это вечное право, то можно и нужно регистрировать вечное право, а не договор. А если это обязательное, то тогда ничего не сделаешь, надо уже тут договор регистрировать. Я понял. Не, ну логика здесь, конечно, некая есть, правда, она стоит на посылке о том, что регистрации может подлежать только вечное право. Ну, да, не факт, что это правильно. Да, а почему нельзя личное действие? Потому что оно не действует против третьих лиц? Потому что сейчас, ну, в принципе, личное право, вот оно должна быть возможность всегда его поменять тем же самым сторонам. Ну да, нет, логика, конечно, в этой концепции есть. Мне тоже казалось всегда, что, может быть, мы здесь не в самом лучшем положении действительно находимся, и, может быть, действительно следовало бы регистрировать сам залог. Но, так сказать, ничто не стоит на месте. Направляюсь сегодня к вам сюда. Я столкнулся с одним именинником, профессором Маковским Александром Львовичем. У него сегодня день рождения. Вот. Но он мне подарок привнес. Он говорит, что вот, мол, а я нет. Ну, я его завтра, надеюсь, поймаю. И он мне говорит, что надо активизировать работу рабочей группы, созданной Советом при президенте Российской Федерации. Позволю себе не называть его по имени, ограничившись должностью. Вот, имея в виду совет по кодификации, который как раз призван разрабатывать концепцию обязательного права и в том числе вот и залог. Вот. Тем более, тут в Китае был такой китайский форум, а российско-китайский форум. И там была затронута проблема вот, развития гражданского законодательства и так далее. На этом российско-китайском форуме в первый день его работы выступил профессор Суханов в частности и сказал тоже вот о таких вот концепциях, которые разрабатываются советом, и что вот, мол, есть такое, есть планы по этим концепциям, есть концепция развития обязательного права, есть концепция развития залога. Вот. И на второй день это было озвучено в выступлении профессора Суханова, что вот, мол, вчера профессор Суханов сказал, что вот тут так и так. А что профессор Ветрянский сказал, что нет, ну тут не имелось в виду, что существует какая-то отдельная концепция залога, Нет, она в рамках обязательств, на концепции развития обязательств. Вот, это было забавно наблюдать такое. Китайцы, конечно, ничего не поняли. Но у них, между прочим, это вещь неправда. Так-то. У китайцев, это я точно знаю. Один китаец сказал. Я о нем вам рассказывал уже. Ну вот, но пойдемте дальше, да, тем не менее, к этой форме залога. По поводу нотариального удостоверения, вы знаете, тут произошли значительные изменения, что отменили нотариальное удостоверение договоров залога недвижимости. Вот, но все равно нотариальные виды договоров залога встречаются, потому что если залог предоставляется в обеспечении обязательства, которое подлежит нотариальному удостоверению, то и договор залога подлежит также нотариальному удостоверению, на что обращал внимание и пленумы, на что обращалось внимание в пленумах, постановлениях пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда, имеется в виду 6/8. Ну и возник вопрос судебной практики в 98 году, скоро мы отметим десятилетие этого события, как мне кажется, печально, когда имеется в виду обзор, вот, утвержденный информационным письмом в 98 году президиума Высшего арбитражного суда, когда в практике возник вопрос о необходимости регистрации залога автотранспортных средств. Я не знаю, наверное, говорить, помните ли вы не совсем корректно, но раньше, до 98 года, существовала система подзаконных актов, развитая на основании закона о залоге, а как я вам уже говорил, его не отменял никто, он действует до сих пор, и в 98 году действовал, из которого делался вывод, что законом могут предусматривать случаи вот регистрации сделок с движимым имуществом, и в частности вот автотранспортные средства, залог их подлежит государственной регистрации, был существовал соответствующий порядок, когда органы тогда ГАИ производили регистрацию залогов автотранспортных средств. А президиум Высшего арбитражного суда вот в 98 году указал, что по гражданскому кодексу, по новому, регистрации подлежит только залог недвижимости. И залог, регистрация залога автотранспортных средств не требуется. В связи с чем вот эта система регистрации залога автотранспортных средств была разрушена. И она не действует. Вот. Сейчас целый ряд организаций, предпринимательских союзов, банковских союзов ратуют за восстановление вот, регистрации залога некоторых движимых вещей, и на первый план выходят автотранспортные средства. Статистика показывает, что чуть ли не удваивается каждый год количество приобретаемых в кредит автотранспортных средств. И скоро их число, по прогнозам, достигнет, так сказать, ну, очень значительной величины. Банки опасаются, что отсутствие здесь системы государственной регистрации или какой-то иной публичной регистрации залога автотранспортных средств может повлечь негативные такие последствия. Вот. После формы договора, залога его государственной регистрации, да, кстати сказать, я прежде хотел бы завершить вот эту мысль, сказав, что европейская тенденция развития, особенно вот новейшая, в последнее время показывает, что все большее и большее число стран вводит в законодательство систему регистрации залога. Ну вот про Китай я вам, по-моему, уже говорил, ну ряд балканских стран, по-моему, ввели такую систему. В Испании относительно недавно возникает эта система. Ну и в других странах действует, прямо в Японии, система регистрации некоторых движимых вещей. Вот, прибалтийские страны, по-моему, тоже собирались вводить. Я не помню, я вам рассказывал или нет, потому что когда мне довелось побывать на конференции, посвященной как раз вот обеспечение исполнения обязательств движимым имуществом. И вот там участвовали наши соседи, юристы из Прибалтики. И там была дама такая из Министерства юстиции. Она приехала в слайды, там провезла такие. И показывала, что говорит, мы здесь поставим один компьютер, здесь поставим, и вот здесь поставим. И вот тут все это мы соединим в одну сеть. И вот из любой телефонной будки, в общем-то, везде, с почты, где хочешь, вот можно будет войти в эту систему и очень спокойно все проверить, что заложено, что не заложено. В общем, очень все будет быстро и дешево. И, а я, значит, вот был представителем от России, ну, не один, там были другие наши коллеги, но она все время в мою сторону поглядывала, видимо, ожидая одобрения, что, видите, как мы хорошо устроились. Я сказал, что да, это вообще здорово, придумали и так далее, ну, на заседании. А потом уже в кулуарах, как у нас говорят, подробнее обсудили этот вопрос. Я говорю, вообще вам здорово, конечно, хорошо. Я говорю, те, только вы напрасно смотрите в мою сторону, теперь представьте, закройте, да, глаза, зима, Сибирь и компьютеры, и телефонные будки вообще. Чем вы говорите? Там мужик какой-то в ушанке там где-то бредет на своем тракторе, вот и того гляди, заглохнет. И думаете, кто-то будет интересоваться, заложено это все или не заложено, и где это все. Ну, в общем, конечно, нереально. У нас вот такие масштабы, поэтому это очень сильно осложняет мою работу. Вот мы, я участвовал в нескольких вот буквально неделями заседаниях, вот так, у одной из такой экспертных групп, которая тоже размышляет, скажем так, над тем, как бы вот ввести нам систему регистрации автотранспортных средств. Вот. И там есть группа нотариусов, особо активных, которые говорят, мы можем. Все вам сделаем. И как-то с недоверием некоторые относятся к энтузиазму нотариусов, потому что говорят, ну как вот вы, это сколько же денег стоит? Но они настаивают, нет, мы можем, там принесли какие-то бумаги, которые якобы должны подтверждать, что они действительно могут. Вот, они в Москве только смогли, вот еле-еле, по-моему, да и то не работает до конца, как мне кто-то говорил, вот эту систему, так сказать, программу «Наследство без границ», да. Вот, не знаю, я так зашел в одну контору, я говорю, а как тут у вас насчет границ? Они говорят, извините, дорогие сказки, ничего не работает. Ну, в общем, конечно, тут с нашими масштабами, конечно, это будет значительно технически сложнее. Но, тем не менее, вот тогда, ни шатки, ни валки, но как-то это все отработало в ГАИ. Вот, хотя, конечно, вызывало нарекания, но по известным, даже не гражданским правовым основаниям. Вот, так что не знаю, чем все это закончится. Идея очень, конечно, привлекательна сама по себе, но реальность ее воплощения с учетом национальных особенностей может оказаться под угрозой. Вот, то, что хорошо в Прибалтике, не факт, что будет хорошо у нас. Ну и дальше. Значит, вот вопрос о предварительном договоре залога. Ну вот есть разные точки зрения о возможности заключения предварительного договора залога. И вот как вы думаете, можно заключить предварительный договор залога? Нет. Вот вы никак не думаете. Ну, вообще-то, мне кажется, что этот институт, он как-то вроде не очень нужен здесь. Почему? Если мы говорим, что существует вот такой вот вид договора залога, как договор залога будущего имущества, то там и тогда, где и когда это возможно, а зачем предварительно это нужен? В общем-то, он выполняет, как кажется, его функцию, как раз вот этот вот залог будущего имущества. Потому что предварительный договор, ну, мне кажется, он как раз во многих случаях применительно к вещам, он и нужен, потому что как бы вещи нет, или есть какие-то иные препятствия совершения манипуляции по поводу вещи. Вот. Ну, может быть, конечно, и есть какие-то, может быть, случаи там. Например, имущество арестовано. Мне запрещено совершать сделки, связанные с этим имуществом, скажем, судебным актом. Вот такой судебный запрет есть, да? Можно в этих условиях его заложить, как вы считаете? Вот договор. Можно заключить Нет. Договорить о сроке под условием. Под условием, да. А без условий можно? Вот просто. Наверное, нельзя, да, потому что будет нарушен этот запрет, так сказать, судебного акта, запрет наложен судебным актом. Под условием, не знаю. А ведь как тут быть? Ведь судебный запрет обычно сводится к тому, что нельзя сделки совершать с этим имуществом. И вроде нет ограничений под условиями, не под условиями, там, и так далее. А вот предварительный договор, это вроде договор не по поводу, так сказать, конкретного имущества. Это договор, так сказать, исключительно накладывающий на нас обязательства заключить договор в будущем. Да? Вроде как здесь находится какой-то момент, так сказать, возможности его, все-таки совершения, необходимости его совершения. Вот. Есть еще одно такое рассуждение, связанное с анализом 429 статьи, конечно же, Гражданского кодекса. И в этом есть такие позиции, основывающие на толковании этой статьи. А в пункте первом здесь говорится о том, по поводу чего стороны обязуются заключить в будущем договор. А здесь сказано, о чем этот договор. О передаче имущества, выполнении работы или оказании услуг. Основной договор. И вот в литературе высказывают точку зрения такую, что, мол, ведь договор залога, это не договор о передаче имущества, это и уж тем более не о выполнении работы, оказания услуг. А значит, 429 статья не позволяет такого вида договора заключать. Есть, конечно, и обратная точка зрения, было бы странно, если бы ее не было, что вот эта вот триада, нередко используемая законодателем, как в сфере гражданского права, так и в сфере других отраслей, в том числе и публичном праве, имуществ, которое описывает какие-то имущественные отношения, хозяйственные отношения, налоговые, например, да. Вот эта вот триада передачи имущества, выполнения работы или оказания услуг используется как термин, пытающийся описать оборот гражданский в целом. Видимо, испытывал какую-то синкразию законодатель к термину, например, который часто фигурирует в доктрине «гражданский оборот». Не хотел он его использовать, может быть, казался ему академический термин непригоден или еще по каким причинам, но, в общем, нету такого термина. Термин, который бы говорил «все договоры». Все договоры как-то по-бытовому звучит, да, красиво. Надо что-нибудь такое более юридическое, да. Такое толкование, конечно, можно. Вот я не знаю, если бы кто-нибудь предпринял бы эту попытку. Я вообще видел какие-то исследования с названием такое там, типа «гражданский оборот» или там что-то в этом роде, в общем-то. Не знаю, предпринимали ли авторы попытки, так сказать, выяснения этой вещи. Такая техническая, интересно было бы выяснить. Вот это вот передача имущества, выполнение работы или оказание услуг. А в налоговом праве очень похожа есть вещь. Реализация товаров, работ, услуг. Реализация. Наверное, президиум Высшего арбитражного суда скоро будет рассматривать одно дело, налоговое, которое связано тоже вот с этой триадой отчасти, когда по договору, одному гражданскому договору, его сторона получила, согласно условиям этого договора, сумму неустойки, выражающуюся за просрочку, начисленную за просрочку обязательства. Налоговый орган посчитал, что это связано с оплатой товаров, работ, услуг, и это подлежит обозрению налогом на добавленную стоимость. Плательщик говорит, так извините, здесь нет ни продажи, ни товаров, ни работы, ни услуг, ни реализации здесь нет. Что я реализовал-то? Они говорят, неважно, это то же самое, что реализация. Посмотрим, что скажет на это президиум. В практике президиум был такой случай, но это такое, мне, знаете, показалось такое своего рода попутно сказанное, что ли. Когда президиум сказал так, что предварительный договор залога недвижимости должен быть нотариально оформлен и зарегистрирован, а в противном случае он является недействительным. Ну, то есть, если от обратного подойти к этому высказыванию, то, следовательно, можно прийти к выводу, что он готов вполне допустить такой договор, предварительный договор залог. Конечно, надо отметить, что это было единичное дело, рассмотренное аж в 96-м году. Я рецидивов не встречал. Поэтому не уверен, что оно может рассматриваться как некая тенденция, как устоявшийся подход высшей судебной инстанции. Ну вот что я хотел сказать о таких более-менее формальных вещах. Теперь о содержанию договора. Ну, вы знаете, что наш закон, он достаточно строго подходит к содержанию договора залога, требуя непременного согласования как будто бы шести условий. Шести. Вот. Здесь какая-то симметрия, как общий закон природы, проявилась, похоже, потому что получается, что три из этих условий относятся к основному обязательству, а три к залоговому обязательству. Вот, пополам поделилось все это дело. Но и тем не менее вызывает определенные вопросы на практике, части в теории, вот эти условия. Дальше, сначала назовем их. Все-таки вот применительно к залоговому правоотношению, что здесь требует пункт 3 339 статьи Гражданского кодекса, указание, первое, предмета залога, второе, его оценка, а также здесь упоминается о том, что в нем, то есть в договоре, должно содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, местонахождение. Это три условия, относящиеся к залоговому отношению. А к основному здесь сказано размер обязательства основного, срок его исполнения и существо, соответственно, конечно, это главное. Вот уже на практике при применении Гражданского кодекса возникли такие вопросы, когда в договоре залога в строгом смысле не содержалось все три условия по основному обязательству. Ну а указывались лишь реквизиты, так сказать, а вот этого основного обязательства, например, кредитного договора, да? Говорилось о том, что вот этот конкретный договор залога, он обеспечивает исполнение обязательств по такому-то, такому-то кредитному договору между тем-то и тем-то, за номером таким-то и за датой таким-то, заключенным там, скажем, в таком-то городе. А ни срока, ни исполнения основного обязательства, ни его существа, разве что название самого договора, а иногда и название это могло бы не быть, а был просто договор, номер такой-то, да? Ни размера не указывалось. И вот практика испытывала некоторое время колебания по поводу законности этого договора, ну, вернее, наличия, признания согласованным этих трех условий. И пленумы высших судебных инстанций, речь идет о том же постановлении пленума 6/8, указали, что вот в том случае, когда залогодатель является и должником, то есть участником и основного обязательства, то нельзя считать несогласованным эти условия. Договор считается все равно заключен. Ну, имелось в виду, что, мол, раз он участвует в том основном, то, конечно же, он знает, да, какое именно обязательство обеспечивается. Ну, и кредитор там тоже участвует, он же залогодержатель, следовательно, и тот знает. Дальше. То требование, которое касается по существенным условиям применительно к индивидуализации предмета залога, тоже вызывает иногда на практике некоторое недопонимание, судя по вот как раз арбитражным делам. Несмотря на это, тоже такая не научная, а скорее практическая вещь, стороны допускают в обороте ошибки, недостаточно индивидуализируя предмет залога. Но вот в одном случае, как это следует из обзора того же 98 года, стороны указали предметом залога автомобили, принадлежащие залогодателю. Какие автомобили, написано не было. Когда возник спор в арбитражном суде, выяснилось, что в общем залогодатель достаточно состоятельный субъект. У него несколько автомобилей. Какие именно из них в залоге, установить было в общем невозможно. Это и хотел, мне кажется, предотвратить. Законодатель выдвигает для в качестве общего правила, по крайней мере, необходимость индивидуализации. А в другом случае предметом договора залога послужило стационарное оборудование. Можно предположить, что стороны исходили из того, что оно уже стационарное оборудование. Ну, станги всякие там вот к цеху какому-то прикручены, все это гайками, как говорится, к полу. Ну, вообще там грязно, вот лазить, переписывать инвентарные номера или заводские номера этих вот, ну, никому не хочется, да. И решили просто указать, индивидуализировать предмет через указание места его нахождения, вот. Ну и здесь президиум встает на достаточно строгую позицию, полагая, что в этом случае договор следует признать незаключенным, потому что не согласован предмет залога. Вот. Ну, не знаю, для России, наверное, это правильно. Мало ли, что там у нас прикручено. Все, что прикручено, будет откручено. И потом возникнет спор, да? Скажут, да нет, это же не тот станок, который мы заложили, а тот, который мы заложили, у него станина лопнула, и он там вот теперь лежит. А это новый, он тебе не положит. Вот необходимо, конечно, такие случаи исключать, и, видимо, это диктует законодателю в качестве, по крайней мере, повторюсь, общего правила, требовать такой вот строгой индивидуализации. Ну и есть некоторый, конечно, вопрос по поводу еще одного существенного условия, которым я назвал, касающегося тоже залогового отношения, а это требование, как здесь сказано в 339 статье, что в нем, то есть в договоре залога, должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. Этот вопрос, конечно, может, это положение может вызывать, ну, некоторые вопросы, исходя из того, что если подняться чуть выше по тексту закона и оказаться в пункте 1 338 статьи, то там можно обнаружить, в общем-то, довольно привычную для цивилиста диспозитивную норму о том, что заложенное имущество вообще-то остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором. То есть сам законодатель вроде бы урегулировал все отношения на тот случай, если стороны обойдут молчанием в договоре этот вопрос. Зачем же в следующей норме непременно требовать от них согласования этого условия, если за них уже все это сделал законодатель, позволив им, так сказать, здесь, в общем-то, бездействовать, ничего не согласовывать. Вот. Не знаю, откровенно говоря, у меня объяснения этого факта нет. Не всегда можно вот у отцов-основателей спросить, потому что тоже многие не помнят. Может быть, был какой-то перерыв в творческом, законотворческом процессе между 338 и 339, ну и с учетом традиций и вообще привычек национального юриста подзабылось на утро. И как бы, ну бывает, ничего страшного. Но на самом деле практика, да и доктрина в значительной степени как-то это старается нивелировать, сказать, ну, написано, подумаешь, что написано, не важно. У нас есть такие случаи, когда закон применяется вот таким вот образом. Это положение закона не читать. Ну, бывает. Вот. Есть еще одна такая вещь, но тоже вот пытается как-то выйти доктрина из этих ситуаций. Ну и в частности, может быть, этот случай, может быть и другие, родил такую концепцию существенных определимых условий. Я не знаю, в курсе, да? Ну вот я процитирую, что кодекс содержит ряд правил, позволяющих определить данные условия договора и при отсутствии такового в его тексте. В смысле договора в тексте. Указанные правила сформулированы как в виде императивных норм, так и диспозитивных норм. Поэтому можно говорить о том, что данные существенные условия договора относятся к разряду определимых существенных условий, что исключает возможность при их отсутствии в договоре применять последствия, предусмотренные через 32 статьи, то есть признавать договор незаключенным. Ну, это вот, по-моему, профессор Ветрянский, Василий Владимирович, он предлагает такую концепцию. Вообще, я ее пока еще не понял. Вот. А что такое определимые существенные условия? Мне всегда казалось, что вот институт, если это можно так сказать, существенных условий, он нужен в том числе и главным образом для того, чтобы сказать сторонам, что вот это тот минимум, который вы должны согласовать. Если вы не согласуете, то договор не будет считаться заключенным. А что такое определимые существенные условия? Вот в таком ракурсе. Значит, я их не должен согласовывать, правильно? Но если я их не должен согласовывать, то тогда они несущественны. Вот, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что всякое условие договора, оно либо существенное, либо несущественное. Как говорится, третьего не дано. Ну, это как вот то же самое, что быть чуть-чуть беременной, знаете. Вот, то есть, так же не может быть. Так, мне кажется, и здесь. Поэтому я всегда опасаюсь, когда из-за, может быть, неточности закона, его ошибки какой-то, в конце концов, а порой даже и опечатки есть, поверьте мне, я это видел собственными глазами. На этом основании рождать какие-то, так сказать, концепции сомнительные, ну, я думаю, не надо. Можно быть просто, так сказать, сказать, ну да, ну вот здесь какая-то глупость, я извиняюсь, написана. Бог бы ты с ней. А если на этом построить такую вот ровную какую-то теорию, как колос такой на длинных ногах, то она потом рухнет и всех нас еще и прибьет, так сказать, с собой. Во время этого разрушения. Поэтому я думаю, этого делать не надо. Вот. Я вас уверяю, иной раз, как это вот происходит, законотворчество, может кто видел, вот я один раз видел, я уже уснулся вообще, как можно так делать. Вот так писали закон о банкротстве 2002 года. Я был свидетелем. Вот. Боюсь, что меня как-нибудь запишут соучастники, но я всегда везде говорю, что я не являюсь соучастником этого деяния. Вот. Оно так и было. Стоял компьютер, вот, и была рабочая группа. И там текст в этом компьютере. И все люди такие творческие очень, вот, креативные. И они ходили мимо компьютера. Вот, слушай, а лучше бы тут вот так. И вот, и каждый. Так нельзя. Компьютер всегда, законотворчество — это правило номер один. Текст должен быть у одного. Все. Никто другой даже касаться клавиш не может. Тогда порядок получается более-менее. Это ничего не говорит, потому что это только номер один правило. А вот там это номер один правило не соблюдалось, поэтому туда записывали все, что угодно. И там таких сейчас хвостов можно понавысматривать. Это вот когда забыли что-то дотереть, когда вписали что-то новое. Вот, ну, бывает, что сделать. Ну, дальше. Вот размер исполнения обязательства также является определимым. Вот. Я бы сказал так, что здесь вот действительно есть проблема. Что значит размер исполнения обязательства? Что имеется в виду? Какой размер? Ведь, ну я, например, считаю, я понимаю, что есть сторонники другой концепции, но я, например, считаю, что из обязательства в широком смысле этого слова, из договора, может возникать целый ряд различных обязанностей, как по характеру, так и по объему. И все они могут выражаться в необходимости, например, да, заплатить какую-то сумму. Кстати сказать, залог это демонстрирует нам, когда он говорит об объеме обеспечиваемых требований. Да? И, кстати, мы знаем, что в этот самый объем включается, помимо прочего, еще и ко всему, например, убытки. И это вообще-то обязательство возместить убытки. Вообще, да? Ну, вы скажете, это спорно, обязательство или ответственность. Вот. Ну, то же самое можно сказать и про неустойку, да? Неустойка – это обязательство? Или это только ответственность, ответственность не есть обязательство? Ну, тут можно, конечно, долго об этом дискутировать, но возникает вопрос, а коль скоро их залог обеспечивает, надо их указывать, и относится ли это к размеру обязательства? Или все-таки законодатель имел в виду долг, вот то, так сказать, хозяйственно-правовое, гражданско-правовое отношение, исполнение которого, собственно говоря, как главное, как основное, и обеспечивается залог. Или он имел в виду, ну, непременно все надо переписать туда. А дальше. Ну, даже если мы скажем, нет, ну, зачем же нам такой ригоризм, не надо. Давайте остановимся на том, что имелось в виду только вот основное, главное, вот, так сказать, это самое главное, основное обязательство, ради чего стороны, так сказать, нежные полюбили друг друга до того, что они слились, так сказать, своими волеизъявлениями. Так? Ну и здесь я думаю, что в некоторых случаях может возникать вопрос. Я вот на практике, по-моему, такое было в арбитражных судах, и вот на всякого рода семинарах меня об этом спрашивают. Говорят, а вот вы знаете, у нас есть договор кредитной линии. Вот. Я, конечно, точно не знаю, что такое договор кредитной линии, потому что, в общем, в Гражданском кодексе ни про какие линии не сказано. Про кредит есть, про линии нет. Вот. И, но догадываюсь, о чем идет речь. Это когда это самый кредит, он предоставляется не сразу целиком, а вот периодически частями. И говорит, мы когда заранее, мы, говорит, банки, точно, в общем, не можем сказать, сколько же мы в результате дадим. Мы точно знаем, сколько мы не дадим. А не дадим мы вот больше, чем столько-то. А как же вот мы согласуем размер основного обязательства, если мы заранее не знаем, а каков же будет его размер? Мы знаем, каков его максимальный размер. А если мы напишем в договоре, что кредитная линия вот на 10 миллионов долларов юаней, или и юаней лучше, сейчас доллар, юаней лучше. Вот, значит, не будет ли признан незаключенным договор залог? Конечно, эти вопросы возникают, и вот один из, может быть, каких-то таких вот способов борьбы с ними, это вот, так сказать, попытка обнаружить концепцию определимых условий. Я думаю, что не через это надо идти, а надо сказать, что, может быть, надо даже сказать, что и размер-то не нужен, по большому счету. Указали, вот, или надо говорить о том, что этот размер может меняться, что он может быть приблизительным, что он может обозначаться лишь в верхней границе. Но подумать об этом, наверное, нужно. И главное, что, я думаю, конечно, не стоит здесь ставить препоны к обеспечению такого вида обязательств залога. Ну, дальше. Это классификация видов залога. Она вообще может быть проведена по различным основаниям, и я не претендую здесь на исчерпывающее перечисление перечня этих оснований. Это вещь такая, конечно, методологическая, поэтому так для интереса. Ну, по лицам, когда залогодателем является сам должник, и когда залогодателем является третье лицо, не являющееся должником в основном обязательстве. Да? По нахождению вещи. Вещь может находиться либо у залогодержателя, это у нас будет заклад, либо у залогодателя, это непосредственный залог. Точно так же ипотека по общему правилу, вроде, не по общему правилу, а по закону ипотеки остается во владении залогодателя. Есть вариант, названный под замком и печатью. Ну да, так называемый твердый залог с наложением знаков. Вообще-то я встречал тут недавно где-то поддержку такой форме, так сказать, публичности залогов, когда один из наших коллег, так сказать, развивал свои мысли на этот счет, в том числе по этому аспекту. Но мне кажется, что это не всегда эффективно, вот особенно под замком-то может еще ничего, а вот с наложением знаков, вот это не всегда, мне кажется, эффективно и не используется. Хотя вот вы знаете, такой, скорее, из области курьеза, историю, как-то выступая с лекцией перед так называемыми кредитчиками, как мне объяснили. А потом я выяснил, что это такой сленг, кредитчиками называются работники банка, которые оформляют, вот, решают вопросы выдачи кредита, и они не юристы, они скорее экономисты, финансисты. Ну вот руководство некоторых банков периодически хочет повысить их уровень знаний, и чтобы они что-то знали про юриспруденцию. И меня как-то вот много, ну как много, ну, значительно, все-таки уже лето, по-моему, читаю, этот курс, вот, ну какой курс, небольшое занятие по обеспечению. И я как-то раз решил, ну в общем-то в основном ради шутки, рассказать историю, которая действительно случилась, а выяснилось, что это, в общем, совсем не шутка, и очень живо заинтересовало. А история, правда, касалась не столько индивидуализации, это потом она к нам пришла. Как-то вот мой коллега, который раньше работал в нашем уважаемом учреждении, помощником судьи, ныне он сам судья, но в другом суде, он как-то зашел, говорит, вот тут пришло дело по залогу, хотел бы вот обсудить, посоветоваться по некоторым аспектам. Я говорю, конечно. Он говорит, дело в том, что говорит, тут говорит, договор залога, я извиняюсь, свиней. Вот. И говорит, я говорю, ну свиньи, я говорю, это животные. И согласно гражданскому кодексу, вот на них тут написано как-то, вот я сейчас не помню, дословно, что никак не запомню, но написано, что на них вроде как распространяется режим о вещах, да? Да. Ну, потому что понятно, да, божью тварь же нельзя назвать вещи, поэтому вот иногда наш законодатель оказывается очень таким моралистом. Вот. И. А? 137-я, да? Ну вот да, вот там про них. Ну, собственно говоря, тут не столь важно, просто мне так всегда казалось это довольно интересным, что к животным, да, применяются общие правила об имуществе. Видите, об имуществе, да. А в немецком кодексе написано, что животные не являются вещами, точкой, и дальше точно можно у нас. А, ну вот, они еще больше моралисты, ну, католики чуть. Вот. А, значит, так вот. Я ему стал все это говорить, он говорит, это я и так знаю. Вот. А дело, говорит, вот в чем, об индивидуализации. В договоре залога было написано, что свиньи живые, в общем, весом столько-то тонн. Точка, все, привет. Вот. А потом, значит, там что произошло-то? Банк, он, пользуясь вот своим правом проверки сохранности предмета залога, там явился в это, ну я не помню, это животноводческое предприятие было, и фермер, сейчас не суть важно, проверять сохранность залога, и обнаружил, что с сохранностью-то, в общем, дела обстоят не самым лучшим образом. Вот, ну что сделать, ну в общем это, ну как это, падеж, вот, падеж. И говорит, значит, да, срочно возвращай кредит, фермер это не вернул, он в суд, в арбитражный, взыскивать. А тут фермер, видимо, сходил уже к юристам и говорит, что, извините, договор не заключен, потому что предмет-то не индивидуализирован. Какие свиньи? Говорит, вы говорите, падеж. Так, говорит, другие совсем свиньи, не заложенные свиньи. Вот. А действительно у него там, ну, хозяйство-то большое, в общем. Плохенькая, потому что падешь. И вот возникла такая проблема. Банк, правда, тоже смеснул и говорит, что, ну, вы знаете, что поскольку предмет в договоре залога не индивидуализирован, значит, это договор залог товаров в обороте. Ну, такая вот уловка. То есть некая презумпция договора залога товаров в обороте у нас существует, по мнению банка. И она проявляется там и тогда, где и когда не индивидуализировали предметы залога. Ну, какая-то странная, новая такая, новелла такая. Но вот суды как-то они не восприняли эту концепцию банка и выскочить ему отказали, признав договор залога не заключен. Ну, вот он как раз поступил, это дело, и вот суд надзорной инстанции размышлял вот о том, что с этим совсем делать, и ничего с этим ничего делать не стал, посчитав, что правильно и отказать. Вот. А через некоторое время приходит мой товарищ опять и говорит, будешь смеяться, говорит, у меня опять дело о залоге свиней. Вот. А я ему говорю, ну хорошо же, третий придет, напишет диссертацию, там, по особенности залога свиней в России. Уникальная вещь. Вот. Ну а там в том договоре, в деле, в принципе, то же самое почти. Только там было написано, Свиньи живые, столько штук. Вот. Ну и поди потом разбери. А как их вообще индивидуализировать можно? Свинка, мачка там? Вот. Видите, вот видите, как вы поймали, так сказать, главную проблему. Я смотрю, эти ребята, вот, кредитчики-то, они вообще что-то не смеются с этим. Ну, может, смешно. Кто-то заключил договор залога свиньи. Ну, во-первых, мне попало сразу. Они мне сказали, вы ничего не понимаете. Ну, в общем, в каком-то смысле, да, на самом деле. Они говорят, что это никакой, говорит, не залог товаров в обороте, а это, говорит, свиньи на откорме. Раньше была такая. А я, признаться, правда не знаю, что это такое. Но потом-то я уже с ними пообщался, когда они немножко отошли. Вот. Да. И говорят, что тут вообще все не так бывает. Вот. Кто-то с кем-то договаривается, что он им свиньи дает, но не на совсем, а только покормить. Вот. И, а за это получают, ну, вознаграждение. Ну, бизнес такой, ну что. Вот. Вот. И, а потом он возвращает обратно им свиньи, владения эти свиньи, откормленных уже. Ну, а тут уже там. Вот, конечно, да простят меня вегетарианцы. Вот. И, значит, какая штука? Я говорю, что это, наверное, такое может быть, но это не те случаи. Они не были ни откормлены, ни на каком. Вот. И тут как раз действительно возник вопрос. Она говорит, вот вы вам все шуточки шутите, а у нас, между прочим, вот кредиты попадают. Вот. И говорит, как индивидуализировать? Вот. И вопрос стал дальше действительно развиваться. Тут, значит, появился рогатый скот. Вот, появилась эта идея, вот вы шутите, Машечка, не Машечка, Дуняшечка. Мне звонит как-то судья какая-то, а я только от кредитчиков от этих. Они мне говорят, а вот вы знаете, вообще это, вот, у этих крупного рогата скота есть паспорта. Вот. Я говорю, все, есть, говорит, там имя есть, все, вот написано. Вот. И тут как совпало, звонит судья из какого-то нашего региона, говорит, вы знаете, вот я что-то слышал, что вы там про залог, про свиней, вот, а вот у нас крупный рогатый скот. И я говорю, вы знаете, я тут узнал, что у них есть паспорта. Такая же проблема индивидуализации. Ну, она говорит, узнаем. Потом перезвонил и сказал, паспорта есть, только фотографии в них. Ну, действительно, не фотографируют. Кстати, можно было бы, сейчас часто, вот я даже мог бы сейчас несколько свиней спокойно. Независимо от того, насколько они откормлены. Как вы так? Я не понимаю, что это приложение договора. Ну, там сусликов потом будет. А клеймение же не применяют. Подожди, я иду. Это оказалось, это ужасно востребованная с практической точки зрения вещь. Я так думал, что это просто ради хохма рассказать, ну и дальше. Вот. А оказывается, нет. Вот, видимо, у нас животноводство встает в стране потихонечку, да, и сразу вот возникает проблема. Потому что судебная практика это как призма, так сказать, срез экономики. Вот, если вдруг где-то что-то развивается, то сразу к нам. Какая-то часть попадает. Ну, статистика просто, понятно. Вот, или как это, закон больших чисел. Так вот, про этих скотину там большую, рогатую. Потом я смотрю, да, где-то я вспомнил, да, я кому-то как раз тоже вспомнил старые добрые времена, там песни какие-то цыганские, да, про клейми. И какой-то тоже товарищ из региона, он говорит, вы знаете, мы тоже хотели так вот. А потом, понимаете, Greenpeace, уголовное дело, жестокое обращение с животными, говорит, ты тут особо не наклеймишься вот сейчас. Тут же тебя поймают, так сказать. Вот, сосиски, да. Вот. Потом я как-то смотрел телевизор, новости показывают, сейчас вот у нас про, ну, религиозные всякие тоже, развитие идет общество. Смотрю репортаж о выгоне скота на пастбище после зимовки, возродили традицию там в какой-то там губернии у нас, значит, освещать скотину. Вот. И поп показывает, поп там, скотина это идет по полю, поп вот с этой, я не знаю, как там называется, штукой. Нет, ходила это где там вот горит в воде. Я знаю. А это что-то другое, я не разбираюсь. Вот. Она, значит, поп этот брызгает туда. А я смотрю, что такое коровки. И у них везде какие-то символы нарисованы краской. Думаю, ну, о, заложенные. Профессиональная деформация, что называется, да? Вот. Тоже кому-то потом поделился, говорю, вы знаете, я тут смотрел телевизор, вот, вот все. Мне говорят, да ладно, что, говорит, это ерунда, отраски, говорит, с нашим фермером, говорит, он там ночью с ацетоном там прокатился. Вот. Ну, то есть ситуация действительно на самом деле непонятная. Ну, там, говорят, вставляют уши, там номерки, какие-то бирки, вот, ну, тоже сами понимаете. Вот. Да, как говорится, ничего. А? Татуировки на ножках. Породистым собакам делают татуировки, индивидуализируют. Ну да, наверное. Ну, если Greenpeace только не будет против. Тут тоже. Где-то я слышал, в кого-то какие-то чипы электронные даже внедряют. А что вы, вот мне тоже, у нас было дело, я же ничего не сочиняю, ну, по крайней мере, значительную часть. Вот. Племенной этот самый скот, вот особенно в определенных, так сказать, видимо, видах его, он может очень дорогой быть, да? Но взять хотя бы какую-нибудь скакуна там, да, вот там арабского-то, он может стоить достаточно, а если их несколько. Вот. Ну, в общем, такая проблема действительно, как выяснилось, существует. Вот, и поэтому я к чему, да, по поводу наложения знаков. Я, в общем, по этой теме-то выступал. Вот. И это не все так просто у нас оказалось. Ну, что сделать? Будем так как-то. А как ее решишь? Ее никак не решишь. Либо найти действительно какой-то более-менее гуманный, как мы видим, какие проблемы возникают. Б, надежный от переделки способ индивидуализации. Либо, как я полагаю, можно воспользоваться, конечно, договором залога товаров в обороте. Ну, только, конечно, его надо так согласовать, чтобы стороны действительно понимали, что они заключили именно этот договор. Неплохо было бы, чтобы еще судья был с ними согласен в этом при возникновении спора. И, правда, и с этим договором, но это отдельная, конечно, история, наверное, надо это отдельно рассматривать. Там все признают у нас вроде как и в науке, и да и на практике, что и вот президиум не так давно высказался более-менее, так сказать, категорично о том, что здесь индивидуализация такая ослабленная, не обязательно, так сказать, такая тщательная индивидуализация нужна. Вот. Но, в принципе, не ясен один вопрос до конца все-таки. А можно ли ограничиться для этого вида договора указанием на вид объекта, да, ну, например, свиньи, можно добавить, что живые, да, и местонахождение. Мне почему-то казалось, что это нормальный все-таки ход, особенно, я не знаю, как-то насчет свиней, насчет товаров в обороте, вот при крупные супермаркеты и так далее. Вот там вот этот вот риск исчезновения товара, он, конечно, высок, но он, в принципе, всегда высок при таком виде договора, как мне кажется. Это намеренное ослабление основополагающих принципов залогового права, потому что в начале прошлого, в конце позапрошлого века дискуссии велись о том, залог товаров в обороте. Профессор Венедиктов, участвуя в этих дискуссиях, по-моему, писал, что вот это обеспечительная передача права собственности – это вред. Залог товаров вот в обороте, в переработке – это тоже вред, но вред меньший. Вот. Я не знаю, что послужило истинной причиной, но обеспечительной передачи у нас не появилось, а залог товаров в обороте и переработке появился. Вот. Поэтому там объективно есть некая такая проблема, но ослабляющая залоговые функции. Ну, может быть, какой-то другой способ индивидуализации можно найти, я не знаю. Ведь при залоге предприятия там ведь тоже постоянно меняется. Да, да. Ну, это и все из той же самой оперы. Но там всегда вот есть риски. Но дело в том, что многие хотят, не хотят эти риски. Почему? Потому что как только мы скажем, что это вид договора залога товаров в обороте, именно мы сразу говорим, что право следования не работает, не действует здесь. А понятно, что кредиторы хотят надеяться на это право следования. И им остается только решить одну, в значительной степени техническую задачу, добиться индивидуализации. Тогда они смогут отказаться от этого вида договора, воспользоваться классическим, если можно так выразиться, договором, получив вот эту защиту в виде права следа. А право следа можно повторить? Не понял, право следа где? При договоре товаров в обороте. По крайней мере, классического права следования, потому что все, что продается, на него залог прекращается. Некоторые исключения, правда, уже были сделаны, в том числе и президиумом Высшего арбитражного суда, например, для случая реорганизации юридического лица. Когда такое разделение или выделение было, не суть важно, юридических лиц, в результате заложенные товары в обороте, я не помню, оказались у одного и другого или только у одного, не суть важно. Важно одно, что при рассмотрении иска о вращении взыскания на это имущество, а это был именно договор залога товаров в обороте, а залогодатель, ответчик ссылался на то, что в иске надо отказать, потому что здесь нет права следования. А теперь собственником товара в обороте является другое юридическое лицо, следовательно, собственность перешла, а права следования для этого вида договора нет. Президент сказал, что это не так, поскольку здесь не было отчуждения товара, а было разделение, вот реорганизация, ну, усмотрев в этом некую особенность, где право следования сохраняется. Поэтому надо теперь, видимо, нам, если мы считаем это правильным, надо нам сказать, что здесь оно не то, что его вообще никогда нет, а его нет в определенных случаях. Или наоборот, скорее даже в определенных случаях оно есть, так было бы точнее. А почему тогда залог товара в обороте, когда нет права следования? Вопрос хороший, но я, конечно, могу вам сказать, что залог несет пользу не только наличием права следовать. И более того, многие считают, что главное в нем не это, а возможность отстранить других в конкуренции за имущество, залогодателя. Иметь преимущество. Отсюда, кстати, такая борьба банков и иных заинтересованных лиц, главным образом финансового сектора, по вопросу о постановлении залога в отношении денег. Безналичных, естественно, которые тоже вот на счете вот так вот вращаются, казалось, чего они бьются. Да нет, они просто бьются за привилегию гражданского права, вот и все. Но это отдельно, мы об этом тоже, как говорится, должны будем говорить когда-нибудь. Вот. Почему все-таки считается, что нет права следования? Это смотря что считать правом следования. Если мы говорим, что интерес залогодержателя в том, чтобы сохранялась стоимость имущества, да, так. То стоимость она является стабильной, и она как бы вот эта вот стоимость следует, да, исходя из пункта первого, кстати, 357. Нет, так залог-то не переходит, просто следование за вещь. За вещь имеет. Ну, вы сейчас говорите о какой-то, о другой концепции, да, просто. Что правоследование? Да. Правоследование всегда считалось сохранение залога, независимо от изменения собственности на нее, то есть переход собственности к другому субъекту. Я просто хочу привести аналогию с заменой предмета залога. Вот здесь такая же ситуация. Вы хотите... Сохраняется? Ну, это мы обсуждали же с вами, понимаете, это вопрос спорный. Строго говоря, тут, чему тут сохраняться? Нельзя сохранить право в отношении существующего объекта, если погибло имущество и происходит его замена. Поэтому, строго говоря, это новый залог. Но законодатель искусственно... Желая, так сказать, упрочить вот продолжение отношений сторон и не затрагивать их никак, он вот как бы вот пытается нам сказать, что это некое продолжение этого залога. Вот здесь уже некое право требования, не сама вещь, а право требования. У кого? У кредитора. Заменить залог? Нету у него права. Почему? Залог товара в обороте принес залог на товар составление залогодержателя, залогодателя. И предоставление залогодателя права изменяет состав и нейтральную форму залога при условии, что их общая стоимость не становится меньше, указанной в договоре о залоге. А, вы это имеете в виду. Я просто не очень понял, что... Ага, понятно. Что он должен поддерживать эту стоимость. Да, в этом виде договора, да, да, должен. Но на самом деле, какие последствия? Если не поддерживает эту, так сказать, стоимость, то это будет давать основания, требует там досрочного исполнения обязательства. Это не влечет его право потребовать включить туда какое-то имущество. Потому что это право, в общем-то, без объекта в значительной степени, да? Пойди и купи, и мне сюда поставь. Я не пойду. И что дальше? Потому да. Да. А он про свиней еще ни разу ничего не говорит. Нет, но... Там это президиум не решил. В том деле, что сказали, что они не будут отменять, что пускай так оставили. Да, да. А почему не распространили хотя бы не по аналогии, но в чем-то как бы схожий режим вот товаров скажете? Потому что как бы, а в таком случае просто получилось так, что защитили как бы недобросовестных контрагентов того. Не совсем так. Я бы так вот бы не готов был сказать. В чем-то, наверное, вы правы. В чем-то вы правы, что действительно вот с помощью таких вот, вот юридических ссылок недобросовестный заемщик имеет возможность освободить свое имущество от залога и так далее, и так далее. Но, мне кажется, истинная ценность такого подхода в другом. И даже не столько в интересе там конкретного заемщика, а в том, чтобы направить и оборот, ну, через вот практику судебную, наверное, да, к тому, чтобы стороны индивидуализировали предмет залога. В противном случае они иногда сами себе навредят. Тут, ну, некий такой патернализм, может быть, был проявлен, да, в какой-то степени. Как только мы вот будем потворствовать этой идее, ну, ладно, ребята, вы забыли или неуклюже индивидуализировали предмет, и теперь вообще не разбери, пойми, что заложено. Ну ладно, бог с ним. Мы вот в этих случаях дадим вам хотя бы залог товаров в обороте. Да? И это пускай ослабленный вид, но тем не менее ты сможешь вот, защищать свои права. Ну, наверное, такая концепция в принципе могла бы иметь право на существование, но она опасна тем, что она превратится в тенденцию. Потому что если относиться к этому делу строго, по закону, это не свойственно, конечно, я понимаю, российскому вообще юриспруденции, для нее действует другое, как мы знаем, правило, да, что строгость российских законов смещается необязательностью их исполнения. Вот это не я сказал, это Салтыков-Щедрин, по-моему, или кто-то из них. Значит, вот в чем опасность. Она скорее такое вот все-таки политико-правовое соображение, нежели чем юридико-техническое. Да. Не знаю. Так забавная такая презумпция, так сказать, залога товаров в обороте при неудачной попытке индивидуализации предмета залога. Так сказать, не вышло нормально, но хоть что-то возьмите. Да. Ну и потом ведь вопрос в том, что мы как бы здесь тогда должны сказать, что мы в силу таких высоких целей защиты кредита, цели действительно высокие, кто бы спорил, проигнорируем волю сторон. Ведь мы же понимаем вот во многих случаях, что стороны вовсе не имели в виду договор залога товаров в обороте, они имели в виду залог конкретного имущества, но манкировали, так сказать, требованиям закона об его индивидуализации. Вот. Ну, вообще интересно, как можно подумать, я не знаю. Мне казалось это спорно. Вот, ну есть, так сказать, целый ряд специальных указаний, да, ну по объекту деления, да, это движимое и недвижимое, понятно, имущество. Дальше, по специальному указанию закона, это залог товаров в обороте. Вот эти вот специальные красвиды, которых мы обсуждали, залог вещей в ломбарде, залог товаров на складе. Вот, тоже можно. Особенности залога товаров на складе, конечно, возникают определенные. Вот там есть эта вот особая ценная бумага с каким-то названием варант. Вот. Я этого варанта в глаза ни разу не видел, поэтому особо подробно буду рассуждать. Вот. Но особенности, конечно, при сравнении есть, да, например, для передачи вот этого складского свидетельства согласие залогодержателя не требуется, то есть здесь исключается действие общего положения Гражданского кодекса. Вот, собственно говоря, еще такой момент. Что касается особенностей вот залога товаров в обороте, в литературе тоже уже стали потихонечку их исследовать, и в частности, столь часто упоминая мною сегодня Ганбресна Леонтьева, дай бог ей здоровье, вот, она указывает, что одним из основных условий такой разновидности залога, как залог товаров в обороте, является наличие у залогодателя товара в момент заключения договора. Но, видимо, как я ее понимаю, здесь говорится о том, что нельзя одновременно соединить залог будущего имущества в таком договоре и договор залога товаров в обороте. Что в момент заключения эти самые товары непременно должны быть. Видимо, это делается на основании положений Гражданского кодекса, статьи 357, где говорится об оставлении товаров у залогодателя. Но я думаю, что такая трактовка широкая, как мне кажется, излишняя и необоснованная одного слова и поставления не дает оснований для того, чтобы прийти к выводу, что здесь невозможна такая конструкция. Вот. И я думаю, что нет никаких препятствий заключить договор залога товаров в обороте, когда я эти товары еще не приобрел. Я их приобрету, они у меня будут, тогда они окажутся в залоге. Вот. Что еще я хотел бы в завершении, может быть, уже отметить, этот момент возникновения права залога. Вообще, право залога возникает с момента передачи вещи, если он подлежит передаче. Или с момента заключения договора, если он такой передаче не подлежит. То есть, как отмечается в литературе, у нас как бы есть два вида теперь залога. Это консенсуальный как бы залог и вот такой реальный залог, который подлежит передаче. Ну и в литературе также вот наши коллеги, по-моему, из ЭКПАНа говорят о том, что ухудшено положение залогового кредитора, потому что раньше залог был всегда консенсуальный. Всегда был консенсуальный. Дальше вот возникает в связи с этим вопрос. Вот если мне кто-то обязался передать этот самый предмет залога по реальной модели и не передает, возникает вопрос, могу истребовать быть на основании договора индикационным иском или каким-то иным иском. Реальный договор залога? Или да, реальный? Залог предусматривал, что будет передано владение, но он не передан. Договор не заключен. Договор не заключен. Ну правильно, потому что он как бы вот реальный, он возникнет только тогда, когда передадут. А если договор консенсуальный? Можно требовать. Но передача не требуется. Можно требовать передачи? Несмотря на сформулированный договор, если он консенсуальный, да, консенсуальный. Но условием предусмотрено, что речь будет передана во владение залогодержателя. Вот я именно об этой ситуации и говорю, что стороны сами в договоре предусмотрели, что договор залога возникает с момента его заключения, точка, пункт второй, да, в соответствующем месте. Там предмет залога должен быть передан такого-то числа, владение, так сказать, залогодержателя на опушке леса, там, 12 часов ночи. Тут вопрос, когда не по 301, наверное, будет стоять, не по возможности. Я даже специально вот абстрагируюсь от нормы, а исключительно вот в принципе вот. Можно требовать или нет? Каким иском? Ну, вообще, в принципе, можно? Отобрание вещи. Да. Это как вводить кредит. Смотри, да, это монография. Вот тут опять мы, наверное, проходим где-то рядом, да, вот с этой концепцией деления. Обязательственное или вечное, да? себя. Потому что если это вечное, тогда мы должны обнаружить такое в этом вечном уже на этот раз праве, а такое средство его защиты, как получение владения на основании этого права. Вот тут как раз в Англии есть, ну, это правда не в залоге, вот, а по-моему даже не в залоге, ну там, ладно, я не буду сейчас детали, но у них есть такое право, в определенных случаях требует владения у лица, обладающего, вот, ну, скажем так, залогоподобным правомочием. Вот именно получение владения. Ну вот у нас это совершенно неясный вопрос. Однажды президиум Высшего арбитражного суда рассмотрел дело. Единственное, правда, и действительно довольно оригинальное просто условие было, когда предусматривалось в договоре залога, что при наличии оснований для обращения взыскания залог должен быть передан залогодержателю. Не вообще в какой-то момент, не при начале отношений, а тогда, когда возникнут основания для обращения взыскания. И был заявлен иск, и в иске было отказано, а вышестоящими судами и президиум отменил эти судебные акты, сославшись на положение закона, договора, он сказал, что вот здесь стороны договорились, что когда возникает основание для обращения взыскания, он должен теперь. И поэтому такой иск подлежит удовлетворению. Вот, собственно говоря, такая ситуация была. Ну, и тут, конечно, можно рассуждать, означает ли это, что вот тут, как это соотносится с моментом возникновения самого залога. Ну, еще дальше вопрос, это особенности некоторых видов, видимо, залога, которые не позволяют никак по-другому решить его и по соглашению сторон. Например, это залог в отношении будущего имущества. Могут ли стороны предусмотреть, что право залога возникает до получения этого имущества в собственность залогодателя в договоре? Право залога. Да. Право залога возникает, вот написано у нас там, что договор устанавливается в отношении каких-то и таких-то будущих вещей, которые залогодатель приобретет там в будущем, так, тогда-то, там-то и прочее, прочее, прочее. Пункт второй. Право залога возникает в момент заключения договора залога. Вот этот пункт, он будет действителен. То есть не чужие вещи, да? Нет. Ну, непонятно. Сказано просто. Право залога возникает и все. Право залога может быть тогда, когда есть вещь. А пока вещи нет. Нет, да, залог будущего права. Будущее вещи тоже. А возникает-то когда это право? С момента, когда ты получаешь, нет права. Значит, вот это соглашение, вот это условие, да, о том, что право залога возникнет уже до получения в собственность закладываемых вещей, очевидно, следует считать ничтожным. Оно не может вообще в принципе быть. А и право залога возникнет только тогда, когда получит сам собственность залогодателя эти вещи. Ну, так вот приблизительно президиум разрешил. Даже, наверное, после передачи. Да, а тем более получение собственности. Владение? Ну, я этот вопрос сейчас намерен. А если, например, передали владение, а правовой титул оставили за собой? А если вообще... То есть с момента, наверное, перехода права собственности, а не передачи владения? Нет, там говорят, что еще и... Помимо права собственности, еще и владение. Залог держать. Я не уверен, что это вот обязательно так. Я понимаю, что вопрос может представлять, и может наверняка. Наверняка должен являться спорным в науке. Даже если он до сих пор не являлся, он обязательно таковым будет. Вот. Но, в принципе, я просто вот, ну, вижу нормальную хозяйственную ситуацию. Я собираюсь у кого-то чего-то купить, потому что я спекулянт, извиняюсь. Вот. То, что я покупаю, и все другие покупают, оно на складе лежит, и мне его владение не, ну, совсем не нужно. Вот, да? Ну, конечно, там можно выстраивать конструкцию опосредованного владения там, и так далее, и так далее. Вот. Но, в принципе, я говорю продавцу, да ты храни дальше у себя, что-то не надо. Вот. Или я просто даже ничего не говорю, я просто не забираю, мне не нужно. Мне нужно его использовать для кредита и так далее, дальше я там опять его буду перепродавать 10 раз, так сказать, покупать и перепродавать опять, и прочее, и прочее, и прочее. Ведь так вот у нас часто бывает на спекулятивных рынках, да, а в том числе на товарных рынках, когда игроки там, так сказать, биржевую спекуляцию, он 10 тысяч раз перешел с собственности одного в собственность другого, а в это время он физически вообще даже и не двинулся он никуда, он как плыл на своем корабле, так он и плывет. И ему еще плыть долго. Вы уже продали столько раз, столько людей уже обанкротились, а некоторые, наоборот, разбогатели, да? Так что, извините, ситуация может быть разная. Ну, еще одно последнее по поводу момента возникновения, особенность, да, это вот залог в отношении бездокументарных ценных бумаг. Здесь стороны тоже, мне кажется, точно так же связаны с спецификой объекта и не вполне свободны в своей воле, да? Пока записи нет, что бы вы там в своем договоре не записали о моменте возникновения залога, он возникнет в действительности только тогда, когда будет сделана запись. Потому что это единственная объективная форма существования самих прав. Они только в форме записи и существуют. И именно такую позицию занимает и президиум, ориентируя арбитражные суды. Ну и на этом я хотел бы закончить, потому что, похоже, я вас тоже уже утомил, как и сам утомился. Тогда уже продолжим дальше, и не скорее всего, а просто речь пойдет об очень интересной, на мой взгляд, теме. Это предметы или объекты залога. Правда, мы отчасти, да, некоторые курьезные темы разобрали. Так что про свиней больше говорить не буду. Хватит. Давай,